воскликнул он, когда ему удалось таки зажечь спичку, которую он тут же от удивления и выронил. «Позвольте мне, мистер Уизли», — мягко предложила Гермиона, взяла у него коробок и показала, как правильно зажигать. Но если спички зажигать Гермиона умела, то для разжигания костра пришлось подключиться мне. Правильно уложить полежки, накидать шишек понизу. Они хоть и дымят, зато накаливаются быстро. Вбил две рогатины и повесил ведро над костром. Для первого раза пониже. Уизли и Гермиона бестолково суетились рядом. И я посадил их подкладывать хворост, всех. Буквально через 10 минут вода закипела. Но тут выяснилось, что у нас из еды только хлеб, сосиски и яйца. «Нафига я?» – спрашивается, костер разводил. «Конечно, Молли Уизли не рассчитывала, что здесь кто-то умеет готовить. Если подумать, мы с Роном в рождественские каникулы с удовольствием питались жареными в камине сосисками. Так что не буду занудствовать, а завтра можно будет мистера Уизли в магазин послать. Народ, сосиски будем варить или жарить?» Общим голосованием решили, что жарить. Поэтому вариться отправили только яйца, не в ведре, конечно, а в относительно небольшой кастрюле. А сами сели жарить сосиски. Не торопясь пили чай и слушали рассказы мистера Уизли о проходящих волшебниках. Наши палатки оказались на самой дороге к спортивному полю. Мимо то и дело сновали сотрудники министерства. Потом к нам присоединились Билл с Чарли и Перси. Билл отдал Рону мешочек с деньгами и расписку, где было сказано, сколько он взял за серебро, сколько отдал матери, принес Рону и оставил в его комнате. Нечего, мол, такие суммы с собой таскать. Мальчик уже развлечься на чемпионате и этого выше крыши будет. Мы снова расслабленно сидели и слушали мистера Уизли, уже в расширившейся компании. В основном, конечно, слушали мы с Гермионой, остальным-то все это и так было известно. Неожиданно посреди этой идиллии мистер Уизли вскочил, улыбнулся и замахал рукой, приветствуя идущего к нам человека. Это оказался Людо Бэгмин, тот самый глава департамента магических игр и спорта, который знает, что можно и нельзя говорить. Как одеваться, он, видимо, тоже знает, потому что на нем была длинная мантия игрока в квиддич с поперечными желтыми и черными полосками, грудь украшала изображение огромной осы. «Эй, на палубе!» — весело крикнул Бэгмин, источая радостное возбуждение. «Артур, старина!» — приветствовал он мистера Уизли. «Что за денек, а? Что за денек? Лучшей погоды и желать нельзя. А там, тихая безоблачная ночь. Почти никаких заминок. Мне здесь и делать нечего». У него за спиной промчались несколько взмыленных министерских волшебников, спешащих к горящему в отдалении магическому огню. Искры от него летели на высоту метров 10. Перси тут же протянул ему руку, старательно производя хорошее впечатление. И мистер Уизли начал нас представлять. Мне, естественно, уделили повышенное внимание, к счастью, без идиотских восклицаний и поминаний Мерлина. «Представляю всем», — продолжал мистер Уизли, — «перед вами сам Людо Бэгмин, вы хорошо знаете его имя. Спасибо ему за такие прекрасные билеты». Бэгмин заулыбался, замахал руками, мол, о подобном пустяке и говорить нечего. «Вот я бы, честное слово, подумал, что предоставление Уизли билетов, и совсем непростых, связано с присутствием в их компании мальчика, который выжил, но Бэгмин не производит впечатления человека, умеющего интриговать, строить планы или просто думать. Хотя вон на ставке вполне неплохо развел, правда, только близнецов. Но зато на все сбережения плюс палочку цыпленка». Рон погладил свой кошелек в кармане и, видимо, решил, что, только познакомившись и сразу отдавать, это невежливо. А Людо пристроился к нам пить чай и обсуждать общих знакомых. Все было хорошо, пока они не заговорили о Берте Джоркинс. Такое хорошее настроение испортили. Гермиона, видимо, заметив мое изменившееся состояние, прикоснулась к руке и взглядом спросила, в чем дело. Я также взглядом ответил: «Все нормально, потом объясню». Вот кто придумал раздолбаю главе дать пустоголовую помощницу. Хоть и нехорошо так про мертвых, но против правды не попрешь. К счастью, появился обожаемый Перси мистер Крауч. Подтянутый, свежий и прилизанный, как агент в штатском. Понятно, почему он стал идолом Перси. Такое же неукоснительное исполнение правил, плюс железная воля много повидавшего мужчины. Крауч сразу начал строить присутствующих здесь работников министерства. Но если Артура Уизли построить можно, то раздолбайство Бэгмина непробиваемо, и мистер Крауч утащил его с собой, прежде чем тот разболтает нам о предстоящем загадочном мероприятии в Хогвартсе. «Что будет происходить в Хогвартсе?» — не замедлил спросить Фред. «О чем они говорили?» «Очень скоро узнаете», — улыбнулся мистер Уизли. «Это закрытая информация. Пока министерство не позволяет ее обнародовать», — напыщенно произнес Перси. «Мистер Крауч абсолютно прав, что не разглашает ее. Заткнись ты, Уизерби», — напомнил брату Фред о том, что его обожаемый шеф не в состоянии запомнить фамилию помощника. Солнце клонилось к закату, и напряжение, царившее в лагере, сгущалось, как тучи перед грозой. Казалось, сам воздух задрожал, предвкушая великое событие. А когда мрак темным покровом опустился над лагерем, последние признаки не очень умелого маскарада исчезли. Министерство, похоже, смирилось с неизбежным, и неприкрытая магия повсюду била ключом. Торговцы трансгрессировали на каждом свободном футе пространства, неся лотки и толкая тележки, полные невиданных товаров. Тут были светящиеся розетки, зеленые, для ирландских болельщиков, красные, для болгарских, выкрикивающие имена игроков, островерхие зеленые шляпы, убранные танцующими трилистниками, болгарские шарфы, расшитые львами, которые в самом деле рычали, флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать, маленькие летающие модели молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков, которые с гордым видом прохаживались по ладони. Рон купил шляпу с танцующим трилистником, большую зеленую розетку, и не устоял, маленькую фигурку Виктора Крама, болгарского ловца. Миниатюрный Крам прогуливался взад и вперед по его ладони, грозно поглядывая на зеленую розетку. «Смотрите, здесь-то что?» Заинтересовался я артефактами, похожими на бинокли с множеством разных непонятных кнопок и шкал. «Амнинокли», — с готовностью объяснил волшебник-продавец. «Сможете повторить любой эпизод, замедлить ход событий, имеется бегущая строка синхронного комментария событий. Очень недорого, всего 10 галлеонов». Рон тут же приобрел магическую видеокамеру. А я задал продавцу провокационный вопрос, какое время амнинокли гарантированно будут работать. И получил чуть смущенный ответ. 2 года, купил себе игрушку. Гермиона, не привыкшая еще к тому, что теперь богата, транжириться не стала. Мне бы теперь книжку по их изготовлению, и разобрать, со всех сторон насмотрел я свое приобретение. Зачем? В ужасе прошептал Рон. Не знаю, что его так напугало. Может, упоминание книги, а может, незавидная судьба амнинокля. Гермиона, обернувшись, поглядела на тележку с артефактами и сказала. «Будешь разбирать, я с тобой, и книжку тогда покупаю я». «Идет». Вернулись к палаткам, обвешанные кучей ерунды и с полегчавшими кошельками. Билл, Чарли и Джинни тоже обзавелись зелеными розетками, а мистер Уизли размахивал ирландским флагом. Фред с Джорджем остались без сувениров, ведь они все свои деньги отдали Бэгмину. Откуда-то из-за леса раздался глубокий звук гонга, и сейчас же среди деревьев вспыхнули зеленые и красные фонари, осветив просеку, ведущую к спортивному полю. «Пора идти», — произнес взволнованный мистер Уизли. «Чемпионат мира по квиддичу и немного о домовых эльфах. Прихватив свои покупки, мы поспешили в лес, следуя за светом фонарей. Вокруг шумели тысячи людей, кричали, смеялись, пели. Всеобщее лихорадочное возбуждение было необычайно заразительно, я не мог не улыбаться. Всю дорогу через лес, минут 20, мы громко разговаривали и шутили, пока, наконец, не вышли на противоположную сторону и не оказались в тени гигантского стадиона. И хотя мне была видна лишь часть колоссальных золотых стен, окружавших поле, я мог бы с уверенностью сказать, что внутри можно свободно разместить десяток кафедральных соборов. 100 000 мест, сказал мистер Уизли, поймав мой благоговейный взгляд. По заданию министерства здесь целый год трудились 500 человек. Маглоотталкивающие чары тут на каждом дюйме. Весь год, как только маглы оказывались где-то поблизости, они вдруг вспоминали о каком-нибудь неотложном деле, и им приходилось срочно убираться во свояси, благослови их Мерлин, добавил он нежно, направляясь к ближайшему входу, уже окруженному шумной толпой колдуньи и волшебников. «Первоклассные места», — заметила колдунья из министерства, проверяя у нас билеты. «Верхняя ложа. Прямо по лестнице, Артур, и наверх». Лестницы на стадионе были выстланы ярко-пурпурными коврами. Мы пробирались наверх вместе с толпами болельщиков, которые постепенно рассаживались по трибунам справа и слева от нас. Мистер Уизли вел нас все выше и выше. Наконец мы поднялись на самый верх лестницы и очутились в маленькой ложе на высшей точке стадиона, расположенной как раз на середине между голевыми шестами. Тут в два ряда стояло примерно 20 пурпурно-золоченных кресел. «Это ведь действительно очень хорошие места», — шепнул я, притянув друзей поближе. «Ну да», — в эйфории подтвердил Рон, — «самый лучший вид». «Ни я, ни Гарри не платили за билет», — поняла мою мысль нахмурившаяся Гермиона. «А ведь билеты, похоже, из самых дорогих. Вид хороший, и прибыли мы сюда в день матча, а не за неделю-две, как некоторые». «Рон, мне немножко неудобно с твоими родителями о деньгах говорить, не мог бы ты сам аккуратненько узнать?» — попросил я. Гермиона хоть и, очевидно, усомнилась в способности Рона что-то аккуратненько узнать, но согласно закивала, ей тоже было неловко обсуждать щекотливый финансовый вопрос. «Ладно, потом узнаю», — не стал спорить приятель. Он вообще-то не видел проблемы. «Вот если бы билеты были плохими или их, а ужас, вообще бы не было, тогда да». Я подошел к передним местам вместе с Уизли, взглянул вниз. С этой высоты поле выглядело гладким, как бархат, в каждом конце стояло по 3 50-футовых шеста с кольцами, а прямо напротив, как раз на уровне моих глаз было исполинское черное табло, со светящимися рекламными объявлениями. Сам стадион будто излучал таинственный золотистый свет. Пока что в ложе кроме нас находилось существо, заставившее меня напрячься в ожидании неприятностей. Уж очень много их мне доставил похожий субъект, Добби. На всякий случай спросил я. Миниатюрное существо подняло голову и раздвинуло пальцы, которыми раньше прикрывало громадные карие глаза и нос, по форме и размеру точно соответствующий спелому помидору. Уф, это точно не Добби, хотя, без сомнения, такой же домашний эльф. «Сэр, вы называть меня Добби?» — с любопытством пискнул эльф между пальцев. Голос был выше, чем у Добби, тоненький, дрожащий голосок, и я заподозрил, что передо мной дама. Рон и Гермиона также повернулись взглянуть. Хотя они и много чего слышали о Добби, но никогда его не встречали. «Прошу прощения», — обратился я к эльфу. «Я просто принял вас за одного своего знакомого. Но я тоже знать Добби, сэр», — пискнул эльф. Она заслонила лицо, как будто от резких лучей, хотя верхняя ложа и не была ярко освещена. «Меня зовут Винки, сэр, а вы, сэр?» Темно-карие глаза, расширившись до размеров тарелок, остановились на шраме. «Вы, должно быть, сам Гарри Поттер?» «Да, это я», — пришлось согласиться мне. «Добби постоянно говорит о вас, сэр», — она чуть опустила руки, потрясенно глядя на меня. «Как он там?» — спросил я, — «как ему живется на свободе?» «Ах, сэр», — Винки покачала головой. «Ах, сэр, не подумайте, что я непочтительна, сэр, но я не уверена, что свобода пойти Добби на пользу». «Почему?» — забеспокоился я. «Все-таки мы в ответе за тех, кого не добили. Или как-то так. Что с ним случилось? Он уже совсем сойти с ума. Он хотеть оплаты за свою работу, сэр». «Оплаты?» — не понял я. «Ну, а почему бы его работу не оплачивать?» Винки явно ужаснулась подобной идее и сдвинула пальцы, так что ее лицо вновь оказалось наполовину скрытым. «Домашние эльфы не брать денег, сэр», — приглушенно пропищала она. «Нет, нет, нет. Я говорить Добби, найди хорошая семья, а сядь Добби, говорить я, твоя запросто кончать так, что угодить комиссия по регулированию и контролю магических существ, словно какой-нибудь, тьфу, распоследний гоблин». Пока я пытался осмыслить сказанное и понимал, что ничего не понимаю, Гермиона решила, что услышала достаточно и пора начинать бороться за права угнетенных. «Как это? Не брать денег? Вы что, работаете бесплатно, как рабы?» «Погоди, Гермиона, революцию устраивать? Вот Рон как-то сказал, что в его доме домовик никогда не поселится. Значит, домовики сами выбирают, у кого работать». Винки расправила плечи и важно закивала. «А как вы делаете выбор?» — спросил я домовушку. «Если в доме много поколений живут сильные маги, эльф может захотеть там поселиться, или дом построен на месте силы. А если в доме сначала жили сильные волшебники, а потом стали рождаться слабые или вообще скрибы, таким хозяевам лучше отпустить эльф. Нет силы, эльф может сойти с ума, как бедный Добби. То есть эльфам нужна сила, и они за нее служат волшебникам», — включилась Гермиона, обнаружив признаки логики. «Правильно, «Мисс, нужна магия, эльф приходит в хороший дом, заключает договор. Хороший эльф заботится о свой хозяин. Винки, Добби мне как-то говорил, что эльф не может рассказать секретов своих хозяев». Винки снова согласно важно закивала. «Так, может, волшебники, перестав быть сильными, не хотят отпускать эльфа, чтоб он, сменив хозяев, не рассказал их секретов?» «Нет, хороший эльф, не рассказать секретов, даже бывший хозяин. Плохой эльф, сумасшедший, может рассказать. Надо сразу отпустить эльф, чтобы он не сойти с ума и не навредить хозяин». Я думал задать еще несколько уточняющих вопросов, но тут заржал Рон. «Ребята, получается, у Малфеев несколько поколений рождаются слабые волшебники, вот охламон, у меня вопрос из головы вылетел. Ничего удивительного, чистокровных волшебников мало. Если постоянно жениться на родственниках, наступает вырождение», задрала нос Гермиона, видимо вспомнив всех грязнокровок, которыми ее наградили эти снобы. «Винки, скажи, а если я хочу построить дом на месте силы и попрошу эльфа мне такое найти, так возможно?» «Так не делать», вытаращила и без того немаленькие глаза домовушка. «Эльф всегда приходить готовый дом, или создаваться готовый дом. А почему так не делать?» «Тьфу ты, не делают, место силы, без дома, эльф не может найти». «Может, но так никто не делать». Замечтавшись о доме на источнике силы, я рассеянно предположил, что кто-то вроде Малфеев, чтоб не пошли слухи об утрате родом силы, может убить эльфа, а не отпустить. Судя по тому, что у Гермионы глаза стали не меньше, чем у Винки, я высказал эту мысль вслух. «Но ведь если эльф исчез, слухи все равно пойдут», испуганно прошептала она, «главное, что эльфа нет. Если эльф не хотеть, волшебник не мочь убить эльфа», вошла в роль учительницы домовушка, не хуже, чем у МакГонагалл получилось. «Эльфы, что ли, бессмертны?» спросил Рон. «С чего бы эльфу хотеть умереть?» Одновременно с ним высказался я, и Гермиона хором с нами воскликнула. «Как так? Эльф может состариться и умереть. Эльф не бессмертный. Эльф может хотеть умереть, если он очень любить хозяина и не хотеть уходить, а уходить надо, чтобы не сойти с ума и не навредить хозяин. Эльф может хотеть умереть за хозяин, закрыть хозяин, если он не мочь защитить себя сам». Мы все прониклись, каждый думал о своем. Мне же вспомнилась мамина жертва и мой план. Мне еще столько сделать нужно, а я квиддич пришел смотреть. Хотя не зря пришел, нам же понадобится дом. На месте силы наверняка защита сильнее получится, и эльфы лишними не будут. Добби хоть и сумасшедший, наверняка, подходящее место найдет. Малфой не мог не видеть, что его домовик сходит с ума, и если так сильно боялся сплетен, мог притащить в Хогвартс, чтоб уволить демонстративно. И я ему в этом помог. Мысль показалась настолько интересной, что я поспешил ее озвучить. «Не мог он такого спланировать», — фыркнул Рон. «Такого не мог», — согласилась Гермиона, «но наверняка хотел публично уволить, чтоб избежать пересудов. А может, просто уже боялся одного оставлять». Ложа начала постепенно наполняться людьми, и мы прекратили свой занимательный разговор, только я на прощание решился таки попросить Винки передать Добби приглашение встретиться. Авось сразу не убьет, а потом поправится. Рон вытащил свой амнинокль и принялся испытывать его, рассматривая скопление народа на противоположной стороне стадиона. Мистер Уизли пожимал руки каким-то, судя по виду, очень важным волшебником. Перси вскакивал так часто, словно пытался усидеть на еже. Когда появился министр магии, Корнелиус Фадж, Перси отвесил такой глубокий поклон, что с него упали и разбились очки. Страшно сконфузившись, он восстановил их волшебной палочкой и дальше уже предпочитал оставаться на своем месте, бросая ревнивые взгляды на меня. Фадж, политическая проститутка, приветствовал меня как старого друга, в отеческой манере, поинтересовался, как у меня дела, и представил окружавшим его волшебникам. «Гарри Поттер, вы понимаете», — громко втолковывал он болгарскому министру магии, который был одет в роскошную, черного бархата с золотом, мантию и, похоже, не понимал ни слова по-английски. «Гарри Поттер, ну же, давайте, вы знаете, кто это? Мальчик, который одолел сами знаете кого, ну должны же вы знать, кто это?» Тут болгарский волшебник обратил внимание на мой шрам и что-то быстро и взволнованно затараторил. «Так я и знал, что этим кончится», — устало сказал Фадж мне. «Ну не силен я в языках. В таких случаях мне нужен Барти Крауч. Ага, вижу, его домашний эльф занял ему место. Тоже недурно, эти болгарские парни так и норовят выпросить все лучшие места, а вот и Люциус. И действительно, вдоль кресел второго ряда к трем свободным местам, как раз позади мистера Уизли, пробирался Люциус Малфой с сыном Драка и женщиной, которая скорее всего была матерью Драка. Драко Малфой, бледный паренек с заостренным лицом и бесцветно белыми волосами, необычайно походил на отца. Его мать тоже была блондинкой, высокая и стройная, она была бы довольно мила, если бы на ее лице не присутствовало постоянно такое выражение, будто ей в нос непрестанно лезет какой-то мерзкий запах. «А, фадж», — произнес мистер Малфой, подходя к министру и протягивая руку. «Как дела? По-моему, ты еще не знаком с моей женой Нарциссой и с нашим сыном Драко. Добрый вечер, добрый вечер». Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой, после чего попытался представить Малфоем болгарского министра. Не получилось, не смог произнести его фамилию. Решил представить хоть кого-то и наткнулся взглядом на мистера Уизли. «С Артуром Уизли вы знакомы, я полагаю». Это был напряженный момент. Мистер Уизли и мистер Малфой посмотрели друг на друга. В последний раз, когда они встречались при мне, дело закончилось дракой. Не думаю, что Люциус Малфой ее планировал. Скорее уж собирался, поиздевавшись, подсунуть Джинни дневник и гордо удалиться. Но не учел, что окружающие люди не шахматные фигуры и по плану действовать не обязаны. Холодные серые глаза Малфоя скользнули по лицу мистера Уизли и затем обижали весь ряд. «Боже правый, Артур», — негромко произнес он, — «что же тебе пришлось продать, чтоб достать места в верхней ложе? Уверен, ты за весь свой дом столько бы не выручил». Похоже, мистера Малфоя сильно не обрадовала перспектива сидеть за спинами Уизли. Фадж, не слышавший этих слов, говорил: «Люциус на днях сделал очень щедрое пожертвование, больница Святого Мунга, где лечит магические травмы и болезни, Артур, так что здесь он в качестве моего гостя». «Как мило», — промолвил мистер Уизли, с натянутой улыбкой, не став после первого же оскорбления устраивать драку в общественном месте. Мистер Малфой тоже не стал выставлять себя на посмешище перед двумя министрами и кучей народу, поэтому, насмешливо кивнув, продолжил путь к своим местам. Драко послал нам презрительный взгляд, чуть задержав его на моих новых очках, и уселся между отцом и матерью. «Глисты с поволокой», — прошептал Рон, когда мы снова повернулись к полю, а в следующий момент в ложу ворвался Людо Бэгмин. «Все готовы», — прокричал он. Его лицо светилось. «Министр, начинать». «По твоей команде, Людо», — с удовольствием ответил Фадж. Бэгмин выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло и приказал Сонорус, и с этого мгновения его голос превратился в громовой рев, заполнивший до предела забитый стадион. Этот голос раскатывался над нами, отдаваясь в каждом уголке трибун. «Леди и джентльмены, добро пожаловать! Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу!» Зрители разразились криками и аплодисментами. Развивались тысячи флагов, добавилось к шуму разноголосица национальных гимнов. С гигантского табло, напротив, сгинуло последнее объявление. Берти Ботц еще успели посулить небывалые ощущения от каждой конфетки своего драже, и зажглись слова: «Болгария – 0, Ирландия – 0». А теперь, без долгих предисловий, позвольте представить вам, талисман болгарской сборной. Правая часть трибун, сплошь в красных флагах, одобрительно заревела. «Интересно, что же они привезли?» – пробормотал мистер Уизли, наклоняясь вперед. «А!» Он спешно сдернул с себя очки и принялся протирать их. «Вейлы! А что это за ве?» Не закончив спрашивать, я увидел ответ на арене. На нее выбежала сотня женщин. Сотня самых необычных красавиц из всех, что не только мне, но и Алексу случалось видеть. Их кожа сияла в неосязаемом ветре. Но вот грянула музыка, и меня вообще перестало что-либо волновать. Вейлы пустились в пляс, и мой разум одним махом абсолютно и блаженно опустел. А вейлы отплясывали все быстрее, все зажигательнее, и дикие, бесформенные образы закружились в моем распаленном мозгу, постепенно превращаясь во вполне узнаваемую девушку. Девушку из далекого прошлого Алекса. Вот она с обветренными, обкусанными губами и белым от мороза носиком, наклоняется надо мной, нет, над Алексом, и шепчет. Он не слышит слов, кружится голова, девушка затаскивает его на санки, а на ее ресницах снег. И несмотря на холодную зиму, становится жарко. Вот только сил нет спросить, как зовут. Музыка остановилась, я заморгал. Расставание с образом получилось почти болезненным. Рон стоял у барьера в такой позе, словно собирался прыгать с трамплина. Трибуны взорвались недовольными криками, зрители не хотели отпускать Вейл, а я испытывал совершенно непонятное раздражение. Алекс еще долго искал ту девушку, тянулся во сне к ее губам, пытался коснуться кончиками пальцев щеки, но не мог даже пошевелиться. И хотя у меня не возникло желания найти сестру милосердия из далекого прошлого, но иррациональная потребность хоть что-то сделать осталась. Рон тем временем рассеянно обрывал клевер со своей шляпы. Мистер Уизли, чуть улыбаясь, склонился к нему и забрал шляпу из его рук. «Это тебе еще понадобится», — заметил он, «как только ирландцы скажут свое слово. Миллиметров М», — промямлил Рон, таращись на красавиц Вейл, которые теперь выстроились вдоль одной из сторон поля. Я, присмотревшись к людям на стадионе и в нашей ложе, сделал вывод, что самая бурная и заметная реакция на Вейл получилась у подростков в период полового созревания. Большинство взрослых имели скорее мечтательный вид. Похоже, Вейлы действовали как дементоры, только наоборот, и только на мужчин. Гермиона, как и многие дамы, возмущенно фыркала. Ну, а я оказался одним мелким исключением, не подходящим ни под какое правило. А теперь, загрохотал голос Люда Быгмина, в знак приветствия, поднимем наши волшебные палочки, перед нами талисман сборной Ирландии. В следующую секунду нечто похожее на громадную зелено-золотую комету влетело на стадион. Сделав круг, она распалась на две поменьше, каждая из которых со свистом понеслась к голевым местам. Связывая два пылающих шара, над полем неожиданно аркой встала радуга. Бесчисленные зрители дружно издали громогласное ох и ах, глядя на этот фейерверк. Радуга угасла, светящиеся шары вновь соединились и слились, образовав на этот раз исполинский мерцающий трилистник, который взмыл в небо, завис над стадионом, и из него хлынуло нечто наподобие дождя из золота. «Классно!» — воскликнул Рон, когда трилистник воспарил над нашими головами, и из него посыпались тяжелые золотые монеты. Отскакивая от кресел, они летели мимо людей. Присмотревшись, я разобрал, что летающее чудо составляли тысячи крохотных бородатых человечков в красных камзолах, каждый из которых нес по маленькой золотой или зеленой лампе. «Лепреконы!» Попытался перекричать громовые аплодисменты толпы мистер Уизли. Многие еще долго рыскали и толкались под креслами, собирая золото. «Определенно я болею за Ирландию!» Прилетели, показали радугу, покидались золотом, никого при этом не убив. А если кто и получил на затылок шишку, так не нужно под собственным креслом лазить. Ясно же, что не будет никто гоблинским золотом в таких количествах швыряться. Хотя, может, я чего-то не знаю, и лепреконское золото тоже для чего-то нужно. Величественный трилистник распался, лепреконы опустились на поле, на противоположную сторону от Вейл, и, скрестив ноги, расселись, чтобы смотреть матч. А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем. Болгарская национальная сборная по квиддичу. Представляю всем, Димитров. Фигура в красных одеждах, на метле, двигающаяся с такой быстротой, что казалось ракетой, вылетела на поле из дальнего нижнего входа под сумасшедшие аплодисменты болгарских болельщиков. Иванова, Загров, Левский, Волчанов, Волков и Крам. Вот он, завопил Рон, уставившись на Крама во мнинокль. Я, торопясь, настроил свой. Виктор Крам был худым, темноволосым и смуглым, с внушительным крючковатым носом и густыми черными бровями. Он походил на большую хищную птицу. С трудом верилось, что ему всего 18. А сейчас, прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную. Надсаживался Быгмин. Представляю, Канолли, Рейн, Трой, Маллит, Моран, Куигли и Линч. Семь зеленых вихрей вырвались на поле. Я лихорадочно крутил регулятор на боку своего амнинокля и замедлил движение игроков до такой степени, что мог прочитать слова молния на каждом помеле и видеть их имена, серебром вышитые на спинах. А также из самого Египта, наш судья, почетный председатель Международной ассоциации квиддича Хасан Мустафа. Маленький и тощий волшебник, совершенно лысый, но зато с усами, и весьма немаленькими, одетый в мантию цвета чистого золота под стать стадиону, вышел на поле. В одной руке он нес солидных размеров плетеную корзину, в другой – метлу, из-под усов торчал серебряный свисток. Я вернул скоростной регулятор амнинокля к норме. Пока что игрушка работала без сбоев. Мустафа взобрался на метлу и откинул крышку корзины, в воздух взвелись 4 шара. Малиновый квофл, 2 черных бладжера и... Я увидел его на краткий миг, прежде чем он скрылся с глаз, крошечный крылатый золотой снитч. Пронзительно свистнув, Мустафа взлетел вслед за шарами. «Начинаем!» — взвыл Бэгмин. «Это Маулит, Трой, Маран, Димитров, снова Маулит, Трой, Левский, Маран. Такого квиддича я еще не видел». Скорость игроков была невероятной, охотники перебрасывали друг другу квофл так быстро, что Бэгмин едва успевал называть их имена. «Трой открывает счет», — взревел Бэгмин, и стадион задрожал от грома оваций и криков восторга. 10-0 в пользу Ирландии. Гермиона, совсем не интересующаяся квиддичем, приплясывала на месте и махала руками, в то время как Трой делал по полю круг почета. Леприконы, наблюдавшие за игрой из-за боковой линии, вновь поднялись в воздух и образовали гигантский мерцающий трилистник. С другой стороны арены на них мрачно смотрели вейлы. Я достаточно разбирался в квиддиче, чтобы оценить великолепие ирландских охотников. Они действовали, как единое целое, и, похоже, читали мысли друг друга, перестраиваясь в воздухе. Розетка на моей груди непрерывно выкрикивала их имена Трой, Маулит, Маран. В течение 10 минут Ирландия забила еще дважды, упрочив свое лидерство до 30-0, чем вызвала шквал оглушительного рева и аплодисментов со стороны украшенных зеленым болельщиков. Игра пошла еще быстрее, но стала жестче. Волков и Волчанов, болгарские загонщики, лупили по бладжерам со всей свирепостью, целя в ирландских охотников, и старались помешать им применить их коронные приемы. Два раза болгары были отброшены, но вот... Наконец, Иванова сумела прорвать оборону противника, обыграла вратаря Рейна и забила первый болгарский гол. «Заткните уши пальцами!» — рявкнул мистер Уизли, когда вейлы вновь затанцевали, отмечая такую радость. «Я не только заткнул уши, но и закрыл глаза. Нафиг, нафиг такое счастье!» Спустя несколько секунд, я отважился взглянуть на поле, вейлы уже остановились, и Болгария вновь владела квафлом. «Димитров, Левский, Димитров, Иванова, вот это да!» — кричал Бэгмин. 100 000 волшебников и колдуней затаили дыхание, когда двое ловцов, Крам и Линч, спикировали, прямо через кучу охотников, на такой скорости, что, казалось, они просто спрыгнули с самолета без парашютов. Я следил за их полетом в амнинокль, пытаясь разглядеть, где же Снитч. «Они разобьются!» — охнула Гермиона. Она оказалась почти права. В самую последнюю секунду Виктор Крам вышел из пики и отвернул прочь, однако Линч ударился о землю с глухим стуком, слышным по всему стадиону. С ирландских трибун раздался чудовищный стон. «Вот дурачок!» — покачал головой мистер Уизли. «Это же был обманный ход Крама!» «Тайм-аут!» — объявил Бэгмин. «Подождем, пока прибывшие на поле медики обследуют Эйдана Линча. С ним все будет в порядке, он только слегка зацепил землю». Чарли успокаивал Джинни, которая испуганно высунулась за барьер ложи, чего Крам, собственно, и добивался. Я поспешно нажал кнопки повтора синхронного комментария на амнинокле и припал к окулярам. Крам и Линч, уже замедленно, вновь пикировали на поле. Поверх изображения вспыхнул комментарий. Финт Вронского, опасное отвлечение ловца. Передо мной было лицо Крама, искаженное от напряжения, когда он, точно в нужный миг, вышел из падения, в то время как Линч врезался в покрытие. Я привел амнинокль в стандартный режим и направил его на Крама. Тот кружил высоко над Линчем, которого приводил в чувство медик со склянками зелий. Я сфокусировал картинку на лице Крама, его темные глаза быстро обследовали землю внизу, в 100 футах под ним. Пока Линч приходил в себя, Крам, пользуясь случаем, без помех искал Снитч. Наконец Линч поднялся на ноги, к бурной радости зеленых трибун уселся на свою молнию и оторвался от земли. Его воскрешение, похоже, вселило в ирландцев второе дыхание. Как только Мустафа дал свисток о продолжении игры, ирландские охотники бросились в бой, демонстрируя немыслимые чудеса мастерства. 15 минут прошли в жарких схватках, и Ирландия вырвалась вперед еще на 10 голов. Теперь они вели со счетом 130-10, и игра стала откровенно грязной. Когда Маулит в очередной раз помчалась к голевым местам, крепко прижимая к себе квофл, болгарский вратарь Заграф рванулся ей навстречу. Все произошло настолько быстро, что я не успел уловить, но дружный вопль гнева ирландских болельщиков и долгий пронзительный свисток Мустафы возвестил о нарушении правил. Мустафа разбирается с болгарским вратарем относительно нанесения удара, запрещенный толчок локтем, сообщил Бэкмен распаленным зрителям. Так, да, Ирландия пробьет пенальти. Лепреконы, в злости поднявшиеся в воздух, словно рой сверкающих ос, когда Маллит была неправильно атакована, теперь, слетевшись вместе, образовали слова. Ха-ха-ха. На другой стороне поля прелестницы Вейлы разом вскочили на ноги, яростно распушили волосы и вновь с жаром заплясали. Все Уизли и я, как один, заткнули уши пальцами, но Гермиона, которую все это не задевало, вскоре подергала меня за руку. Я повернулся к ней, и она нетерпеливо вытащила мои пальцы из ушей, покатываясь со смеху. «Посмотри на судью». Я посмотрел вниз, на поле. Хасан Мустафа приземлился прямо перед танцующими вейлами и картинно напрягал мышцы, разглаживая усы. «Бедняга», — шепнул я Гермионе, — «вейлы, похоже, действовали адресно». «Так, это уже чересчур», — заявил Бэкмен, хотя в его голосе звучало изрядное веселье. «Кто-нибудь, тряхните судью». Врач-волшебник, заткнув пальцами уши, стремглав промчался через поле и с силой пнул Мустафу в голень. Судья как будто пришел в себя. Во мнинокль я видел, что он выглядел до крайней степени смущенным и кричал на девушек, которые прервали танец и всем своим видом выражают негодование. Если я не ошибаюсь, Мустафа, как ни странно, пытается удалить с поля талисманы болгарской команды, комментировал Бэкмен. Такого мы еще не видели, ох, это может принять плохой оборот. И верно, болгарские загонщики волков и волчанов, приземлившись по обе стороны от Мустафы, затеяли с ним ожесточенный спор, указывая на лепреконов, которые теперь радостно сгруппировались в слова «хи-хи-хи». Болгарские аргументы, однако, не произвели впечатления на Мустафу. Сравнили, тоже мне, словесные оскорбления и удар в челюсть. «Ирландия пробивает уже два пенальти», — гаркнул Бэкмен, и болгарские трибуны отчаянно взвыли. «А Волкову и Волчанову лучше бы вернуться к своим метлам. Да, они улетают, а Трой берет квофл». Теперь уровень жестокости в матче перешагнул все пределы. Загонщики обеих команд действовали без всякой жалости, волков и волчанов особенно усердствовали, неистово молотя битами и не разбирая, бладжер или человек попался им под удар. Димитров налетел прямо на Маран, которая владела квофлом, и едва не сбил ее с метлы. Нарушение. Разом взревели ирландские болельщики, поднявшись единой зеленой волной. Нарушение правил. Эхом отозвался магически усиленный голос Бэкмена. Димитров толкает Маран, умышленный толчок с налета, сейчас должно быть еще одно пенальти, да, звучит свисток. Нам в Хогвартсе не хватает такого приличного судьи. До этого матча мне казалось, что в квиддиче правил почти не существует. Лепреконы опять взвелись в небо и на сей раз изобразили гигантскую руку, делавшую очень неприличный жест в направлении вейл. Но те уже окончательно вышли из себя. Они бросились через поле и принялись швырять в лепреконов горстями что-то огненное. Глядя во мнинокль, я отметил, что теперь это вейлы отнюдь не казались потусторонне прекрасными, напротив, их лица вытянулись в остроклювые, злобные птичьи головы, а из плеч прорезались чешуйчатые крылья. «Вот поэтому, мальчики», — закричал мистер Уизли, перекрывая рев толпы внизу, — «никогда не гонитесь за одной лишь внешностью». Волшебники министерства высыпали на арену, чтобы разнять сцепившихся вейл или приконов, но куда там. Впрочем, сражение на поле было сущим пустяком по сравнению с тем, что творилось в воздухе. Подняв голову и приникнув ко мненоклю, я увидел, как квофл пулей перелетает из рук в руки. Левский, Димитров, Маран, Трой, Маллит, Иванова, снова Маран, Маран, Маран. Маран забивает гол, однако... Ликующие возгласы ирландских болельщиков были едва слышны за воплями вейл, которых теперь бомбили из своих волшебных палочек сотрудники министерства и криками разъяренных болгар. Игра немедленно продолжилась. Квофлом завладел Левский, за ним – Димитров. Ирландский загонщик Куигли, круто развернувшись у пролетавшего бладжера, мощнейшим, как из пушки, броском направил его прямо в Крама, тот не успел вовремя нагнуться и получил удар в лицо. Весь стадион протяжно охнул. По-видимому, у Крама был сломан нос. Он был весь в крови, но Хасан Мустафа не давал свистка. Ему было не до того, и я его не винил, Какая-то вейла метнула в него пригоршню огня и подожгла судейскую метлу.